Глава 7. Награждение в Легионе прошло совсем буднично. Ни тебе громких фанфар, ни красивых речей. Пришедшую в себя и грязно ругающуюся Аквагерл они сдали прямо на входе в агентство «Феникс». И прошли уже в знакомый кабинет дежурного. К радости Гордея, Лис, отработавшая свою смену, уже сменилась. Другой трибун, хмурый седовласый мужик лет 50, без лишних разговоров выдал агентам службы черную бархатную коробочку, вроде тех, в которых обычно преподносят кольца для предложения руки и сердца. Георг передал бархатный футляр Гордею, но в здании Рубинового легиона открывать запретил. «Теперь-то можно?» — спросил Гордей, когда они оказались в крузаке Георгия, и удостоился одобряющего кивка. «И чего тут у нас?» «Ого! Ого-го!» — как конь заржал Гордей. И было отчего рвать голосовые связки. В коробочке лежал граненый камешек. К ювелирным изделиям Гордей относился с прохладцей, но камень слишком уж задорно переливался разноцветными брызгами света. «Алмаз?» «Бриллиант», — поправил его коготь. «Прикоснись к нему». «Да я не то, что прикоснусь, я его». Но едва Гордей дотянулся до камня пальцем, тот выбросил десяток светящихся красных искр, а сам рассыпался в серый пепел. «О, не-не-не!» Искры недолго кружились в воздухе, выискивая нового владельца. Одна за другой они влетели в грудь Гордея и того скрючило, как наркомана от двойной дозы. «Неприятно, правда? Но такова цена нашего могущества», — наставлял коготь бьющегося на сиденье автомобиля Гордея. «Боль и мука. Ты все сделал правильно. Там, в банке. Не стал лишать глупую девочку жизни. Многие из нас, едва почуяв силу, начинают убивать направо и налево. Ты — редкое исключение». «Мое воспитание — заслуга родителей», — проскрежетал зубами Гордей. «Достойные люди. Кстати, кто у тебя в семье одаренный?» «Оба. Папа — академик, мама — домохозяйка. Ее выпечка сводит с ума почище твоего дурман-порошка. Погоди, ты про магию, что ли?» «Нет, у меня предки нормальные в этом отношении». «Так не бывает. Сила внутри может спать. Или один из родителей ее скрывает», — произнес коготь, выруливая на дорогу. «Способность к магии передается генетически. Она может дремать несколько поколений, прежде чем себя проявит. Тебе интересно, от кого из родителей она тебе досталась?» «А проверить можно?» «Можно, после личного знакомства. Ну или ты сам проверишь, как только научишься этим пользоваться». Георг кинул на колени Гордею путеводное блюдце. «В нашей работе незаменимая штука». «Что ж, будем учиться», — повертел блюдце в руках Гордей. «А бриллиант как-нибудь восстановить можно?» «Нет, он отдал тебе накопленную жизненную энергию и распался». «И из людей туда накачали?» «Из людей, а может быть и из одаренных. Тебе какая разница? Лучше об этом не думать», — нахмурился Георгий. Было видно, что для него эта тема неприятна. Сколько бы ни прожил на свете этот опытный маг, но было заметно, что он до сих пор переживает из-за того факта, что свое долголетие он получает за счет жизни других. «Я потихоньку начинаю осваиваться, кое-что понимать, но немного». Гордей, видя настрой шефа, сменил тему. «Легион нужен, чтобы поддерживать порядок. Ловит плохишей колдунов, пинков им за обычных людей отвешивает». «Все не совсем так. Легион — это не полицейская организация. Это скорее объединение боевых магов. Кроме Рубинового легиона существует Изумрудная кафедра и Сапфировый магистрат. Соответственно, для зеленых и синих одаренных». «Для зеленых и синих?» Как только Гордею казалось, что он хоть что-то начал понимать в тайном мире магии и колдовства, как коготь преподносил новый сюрприз и полностью сбивал всю, вроде бы настроенную картинку. «Камень бойцов?» Георг коснулся своего амулета. «Рубин. У знахарей и ученых изумруд. Сапфир благоволит торговцам и администраторам. Мы как три клана, три разновидности магов. У каждого своя магия, свое умение. Почему мне про это сразу не сказали? Я бы лучше зеленым... Нет, синим стал». Губы Георга тронула улыбка. «Нет, так не бывает. Мы не выбираем цвет нашей силы. Мы с ним рождаемся. У некоторых сила проявляется сама. Кому-то, как тебе, требуется инициация». «А наша служба — это что? Спецназ Рубинового легиона? Мы отлавливаем самых отъявленных и смертельно опасных преступников?» Услышав этот вопрос, Георг не сдержался и хохотнул. «Спецназ? Нет, мы охотники за головами, частная лавочка. Занимаемся мелкими воришками и нарушителями, на которых у легиона нет времени. А...» Гордей так и застыл, открыв рот. Его фантазии уже успела нарисовать образ легендарного боевого мага, спасающего с утра до обеда блондинок, брюнеток и особенно рыженьких, а после обеда ведущего спасенных по клубам и ресторанам. И оказалось, что его насильно завербовали в хедхантеры. Хорошо еще, что не в коллекторы. Хотя охотники за наградой тоже недалеко от них ушли. Всю дорогу до офиса Гордей угрюмо молчал, переваривая информацию о своем новом роде занятий. Лишь подъехав к парковке, немного повеселел. «Так, я к Никитичне», — потирая ладони, заявил он. «Зачем?» — выходя из машины, спросил Георг. «Как зачем? Я же целых 10 искр получил». «Чем выше твой ранг, тем больше искр тебе надо получить, чтобы продвинуться дальше по дороге могущества. Если 10 мало, то сколько нужно, чтобы стать волшебником 2-го ранга?» «Это очень индивидуально. Точные цифры тебе никто не назовет. Значит, может, и моей 10 хватит?» «Иди-ка, Левтин Никитичне, и сам проверь», — сдался Георг, открывая дверь. «Есть к Никитичне». «Чего еще?» Когда на пороге ее ведьминской лаборатории появился сияющий и нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу Гордей. «Бабаль, мне бы книгу!» «Чего?» — взвилась Алевтина Никитична, мигом превращаясь из старой милой старушки в рассерженную ведьму. «Ну, книгу!» «Какая я тебе бабуля!» «Добрая и заботливая», — торопливо произнес Гордей. «Я от вас пирожков с вареньем не прошу». «Еще бы!» «Но к книге еще раз прикоснуться не отказался бы», — завершил свою мысль Гордей. «После первого же задания? Отчего тянуть? Расти над собой, не теряя ни единой секунды». Старушке на столь страстный девиз ответить было нечего. Она немного успокоилась и повела его к кладовке, где лежала книга. Усмирив каменных стражей, она отперла дверь и запустила Гордея внутрь грота. Он открыл древний фолиант. Тот раскрылся на первой странице, и на желтоватой бумаге Гордей увидел уже знакомый символ электрического разряда. «Ну что, вырос над собой?» — ехидно спросила бабуля. «Дальше не открывается», — пожаловался Гордей. «Не положено, поэтому и не открывается». «А сколько искр надо собрать, чтобы 2-й ранг и новые заклинания получить?» «Это, милок, если б все было так просто...» Старушка запечатала дверь в грот. «Это же тебе не компьютерные игрульки. Собрал очки, новую силушку получи. Выпил зелье красненькое и здоровьице поправил». «Откуда вы в курсе компьютерных игр?» «У меня внуки есть, настоящие. Поглядываю я, чем они занимаются. Сидят, уткнувшись в свои телефоны, пальцами по ним елозят. Так почему вы их к настоящей магии не привлечете?» «Почему, почему?» Бабуля демонстративно отвернулась к столу и начала что-то яростно толочь в ступке. «Спит в них сила. И в детях спит. На правнуков одна надежда». «О!» Гордей вспомнил про блюдце-навигатор, которое ему подкинул Георг, и вытащил его из кармана. «Не научите, как пользоваться?» Узнать, кто же из родителей наградил его магическим даром, Гордею было до жути интересно. Не то чтобы это имело какую-то практическую ценность. Но перебороть свое любопытство он был не в силах. «Я-то этой штукой пользоваться умею, но тебе лучше обратиться к Марии. Это ее профиль. Я ж все-таки зеленая колдунья». Попытался показать свою осведомленность Гордей. «То есть вы изумрудный маг?» «Изумрудный. Знаешь, у нас у зеленых принято немного по-другому называть 3 пути одаренных: тело, дух и разум. Тело — это физическая сила». «Здоровые глупыши!» — разочарованно произнес Гордей. «Коготь сильно на дурачка похож. Просто красным книга дает в основном боевые заклинания, нам — созидательные, а синим — контролирующие». «Созидательные? Это как?» «Как-то так», — подмигнула бабка и из деревянного пестика отступки, который она держала в правой руке, вылезла зеленая веточка, на конце которой распустился листик. «Обалдеть!» — завороженно выдохнул Гордей. «Это чудо!» «Чудо, но всего лишь второго ранга. Ладно, некогда лясы точить. Мне тебе еще комплекты зелий для заданий готовить. У меня, как у когтя, батарея магических зелий будет». «Ишь, разогнался, как у когтя. Рановато тебе еще. Не испепелишь себя, так отравишь. Но кое-что интересное я тебе приготовлю». Шеф попросил Гордея после Алевтины Никитичны сразу идти в его кабинет на первом этаже. Но чтобы время не терять, он по дороге заскочил к Марии. «Можно?» — приоткрыв дверь, спросил у главного аналитика. Девушка сидела, попеременно переводя взгляд с монитора одного ноутбука на другой. «Да?» — оторвалась она от ноутбуков. «Я хотел попросить, чтобы ты научила меня обращаться с этим». Гордей помахал блюдцем. Мария обворожительно улыбнулась. «Я? С радостью. Правда-правда. Если бы каждая минута моего времени не была расписана на неделю вперед. Одну секунду. Я проверю, нет ли в расписании пометки «развлечь новую игрушку шефа». Мария защелкала мышкой, изображая поиск нужной строки в своем плане. «Ой!» — сделала она бровки домиком. «Нет такого пункта. Как жаль, как жаль. Но до свидания». «Я...» «До свидания!» Мария сделала круговое движение пальчиком. Над Гордеем взвилось легкое синеватое облачко. Ноги парня, игнорируя его волю, сами развернулись и вывели его из кабинета. Дверь за ним сама собой захлопнулась. «Вот ведь стерва!» — подумал Гордей. И тут же спохватился. «Если эта заносчивая дрянь, ой, то есть гениальный аналитик, способна управлять его телом, то что ей мешает прочесть его мысли? Но ничего, сейчас он научится вызывать свою микромолнию и обязательно испытает ее на одной мелкой симпатичной заднице». Начало работы в службе ничем не отличалось от выхода в любую другую компанию. Загруженных текучкой стариков раздражают наивные новые сотрудники, отвлекающие их дурацкими вопросами и мешающие работать. Гордей это все понимал, но настроение и так отнюдь не радостное. Вообще скатилось к черной депрессии. «Ты где ходишь?» — встал из-за своего стола коготь, едва Гордей появился на пороге кабинета. «Да так, наводил мосты, знакомился с персоналом». По кислому лицу Гордея сразу было заметно, что мосты наводились как-то уж совсем криво. «Ты пока один по заданию не ходи. А то меня подчинит одна бледная вампирша», — Георг хмыкнул. «Ну, это еще не самое страшное. Но на пятый этаж не ходи, целее будешь». Георг подошел к выходу и открыл дверь. «Идем, пора тебя кое-чему научить». По лестнице они спустились в подвал, и путь им преградила дверь из блестящей стали. Георгий приложил к пластинке на ее поверхности ладони и, взявшись за ручку, отворил, приложив немало усилий. Пластинка вряд ли была простым устройством биодоступа. Когда Георг ее коснулся, Гордей заметил легкое красноватое облачко, окутавшее его руку. «А здесь что?» «Тренажерный зал», — ответил Георг и сделал приглашающий жест. Зайдя внутрь, Гордей присвистнул от удивления. «Вы тут в службе красиво живете!» Тренажерным залом помещение подвала можно было назвать только из скромности. Скорее, это был целый спортивный комплекс. Тут был и бассейн, отделенный от общего пространства прозрачными перегородками, и яму с песком, похожие на ринг, даже какое-то подобие тира с мишенями и манекенами. Вдоль одной из стен располагались более привычные кардиотренажеры и стойки с гантелями и штангами. «Как это все под нашим зданием уместилось? Вся эта ерунда должна была минимум квартал занять». «Пространственный карман». «Что?» «Пространство можно изменять, растягивать или сжимать. В процессе обучения поймешь». «И я так тоже смогу». «Ты? Вряд ли. Этим в совершенстве владеют магистры изумруда», — пояснил Георг, подходя к огневому рубежу тира и показывая на манекен, стоящий метрах в пяти от линии. «Вот твоя цель». «И что мне с ним надо сделать?» — спросил Гордей, разглядывая голову пластикового мужика. попробовать познакомиться и разговорить». Видя непонимание на лице Гордея, начальник службы добавил: «Конечно же, ударить его молнией. Больше ты пока ничего не умеешь». «Хорошо, попробую». Гордей встал на огневой рубеж и вскинул правую руку. «Умри! Сдохни! На тебе! На! Получай!» Он дергал рукой, растопыривал пальцы, но ничего не выходило. Когда он впервые прочел книгу, ветви электрических разрядов опутали его руку сами собой, без малейших усилий с его стороны. Теперь же своевольная магия отказывалась слушаться. «Босс, что-то у меня не очень хорошо получается. Может, волшебное слово произнести надо?» «Слова и наговоры при вызове силы сами по себе ничего не значат. Они лишь помогают настроиться. Магия идет не с языка и не из рук. Она возникает здесь». Георгий слегка ткнул пальцем Гордея в лоб. «Мне что, бодать его надо?» «Нет, представить, что из твоих пальцев вылетает молния». «А я что, по-твоему, делаю? Я и так себе это представляю. Умри!» Гордей снова направил руку на цель. «Блин, не выходит. Но я об этом думаю. О молнии и трех обнаженных мулатках, вон в том джакузи возле бассейна. Мулаток выкинуть из головы не могу, извини. У меня возраст такой». «Надо не просто думать, а представлять. Представлять так, как будто это происходит наяву. Услышать, как шуршат искры, почувствовать запах озона. Вот так». Георг выбросил руку, с которой сорвался небольшой огненный мячик. Он снес манекену голову, оставив лишь оплавленный обрубок шеи. «Ого!» Этот небольшой трюк впечатлил и вдохновил Гордея. «Услышать, говоришь? Почувствовать? Ладно». Он закрыл глаза, сосредоточился и, с трудом избавившись от образа мулаток в мини-бикини, представил, как пальцы опутывает сетка из разрядов. «На!» Он вытянул руку, рисуя в уме молнию, прошивающую насквозь грудь цели. «Нифига!» — констатировал он результат своего колдовства. «Но уже неплохо. Ты начал концентрироваться», — утешил его Георгий. «Теперь добавь к концентрации эмоции. Огонь горит, он обжигает, он наполняет теплом. Лед, наоборот, сковывает и охлаждает. Нужен огонь, разожги в себе костер, распались. Требуется лед, остынь, заморозь свое сознание». «Вообще зашибись. Огонь и лед — это плевое дело. А вот электричество, какое оно, а?» «Это ты сам должен решить. Как я уже говорил, магия — дело индивидуальное. Для ее использования нужны именно твои эмоции и ощущения». «Ну ладно». Уж что-что, а перед сложностями Гордей пасовать не привык. Наоборот, злость на работу обычно придавала ему сил. «Надо хорошенько разозлиться, так, чтобы пар из ушей пошел. Долбанный Георг, долбанная высокомерная Машка, бабка эта вредная со своей княженцей, на черта она вообще к Гордею сдалась. Сидел бы сейчас в уютном офисе, кастинг на должность секретарши проводил, а в конце месяца на карточку получал такие суммы, которые ему позволили бы через годик-другой своим собственным спортивным комплексом обзавестись и особняком, и еще этот гадский манекен без башки торчит, словно издеваясь». Злость на происходящее зародилась не в уме Гордея, гнев нарастал откуда-то из груди, из сердца. Какая там должна быть молния, бьющая мгновенно, разящая без промаха? Она шипит, да, шипит, как опасная змея, как сотня рассерженных змей, и жалит, жалит прямо в грудь. На! Чистейшая концентрированная злость сорвалась с руки Гордея и впилась в манекен. И пускай она оставила на пластике небольшую дырку с обожженными краями, главное, что Гордей все понял и поверил в собственные силы.